Ночью у реки, в соломенной хижине перевозчика, Сиддхартха видел сон. В желтом одеянии аскета стоял перед ним Говинда. Печальным было его лицо. Печально молвил он: «Зачем ты покинул меня?» И он обнял Говинду, прижал его к груди и поцеловал. И Говинда был уже вовсе не Говиндой, а женщиной. Налитая полуобнаженная грудь ее словно просилась наружу из складок одежды, и Сиддхартха приник к ней и жадно пил, и вкус молока был сладок и крепок. Это был вкус мужской и женской плоти, вкус солнца и леса. Это было зелье, настоянное на всех травах, приготовленное изо всех плодов и радостей земли. Оно пьянило и лишало рассудка. Сиддхартха проснулся. За порогом хижины тихо мерцала бледная река. Из чащи донесся глухой крик совы, приятно коснувшийся его слуха. Когда наступило утро, Сиддхартха попросил хозяина хижины перевести его через реку. Перевозчик поплыл с ним на своем бамбуковом плоту к другому берегу. Широкая речная гладь медленно покрывалась утренним красноватым румянцем. «Красивая река», — сказал Сиддхартха своему спутнику. «Да», — отвечал перевозчик, — «это очень красивая река. Я люблю ее больше всего на свете. Часто слушал я ее голос, часто смотрел ей в глаза и всегда учился у нее. У реки можно многому научиться». «Благодарю тебя, добрый человек», — молвил Сиддхартха, ступив на берег. «У меня нет подарка для тебя, дорогой, и нет денег, чтобы заплатить тебе. Я странник, не имеющий родины, сын Брахмана и Саман». «Я вижу это», — сказал перевозчик, «и потому не ждал от тебя ни платы, ни подарков. Ты придешь ко мне с подарком в другой раз». «Ты веришь в это?» — отвечал ему Сиддхартха весело. «Конечно же. И этому меня тоже научила река. Все возвращается. Вернешься и ты, Саман. Прощай. И пусть твоей платой будет твоя дружба. Не забывай обо мне, когда станешь приносить богам жертвы». Они улыбнулись друг другу на прощание. С улыбкой думал Сиддхартха, продолжая свой путь, о добром, приветливом перевозчике и радовался новой дружбе. «Этот человек похож на Говинду», — думал он, улыбаясь. «Все, кто встречается мне на пути, похожи на Говинду. Все благодарны мне, хотя сами вправе ждать от меня благодарности. Все охотно предлагают мне дружбу. Все готовы быть покорными чужой воле и не любят утруждать себя мыслями. Все похожи на детей».